Девушка в черном помогла ей натянуть сапог на мой серый нейлоновый носок. Высокое лиловое голенище обхватило ногу, взбежала кверху застежка молнии. «В самый раз! Можно второй?» Был надет и второй сапожок. Джулиан встала перед зеркалом, и я посмотрел на ее отражение. В новых сапожках у нее был потрясающий вид. Выше колен открытые незагорелые ноги, а дальше белые в голубую и зеленую полоску подол короткого платья. Восторг Джулиан был в буквальном смысле слова неописуем. Лицо ее расплылось и сияло. Она, забывшись, хлопала в ладоши, кидалась ко мне, трясла меня за плечи, снова бросалась к зеркалу. Такая простодушная радость в другое время, наверное, совсем бы меня растрогала. Почему я увидел в ней тогда воплощение суеты мирской? Нет, эта молодая животная радость сама по себе была прекрасна и чиста. Я не мог сдержать улыбки. «Брэдли, тебе нравится? По-твоему, у них не дурацкий вид?» «Вид шикарный!» «Ой, я так рада! Ты такой милый! Вот спасибо тебе!» «Это тебе спасибо! Делая подарки, мы ублажаем собственную натуру!» И я попросил чек. Джулиан, все так же восторгаясь, стала стягивать сапоги. Сняв их и оставшись в моих носках, которые она закатала до самых лодыжек, она закинула ногу на ногу и сидела, упиваясь видом своей добычи. Я посмотрел на лежавшие на полу лиловые сапожки, потом перевел взгляд на голые ноги Джулиан, слегка загорелые ниже колен и покрытые золотистыми волосками. И тут со мной произошло нечто неожиданное и невероятное. Я испытал то, чего тщетно добивался, когда обнимал голую Рэйчел. Меня вдруг словно молнией пронзило желание со всеми его абсурдными, пугающими, недвусмысленными симптомами, с антигравитационным устремлением мужского полового органа этим удивительнейшим и крайне обескураживающим явлением природы. Я так смутился, что это уже и смущением назвать было трудно, и одновременно почувствовал прилив какой-то нелепой, ни с чем не соотносимой восторженной радости. Простое удовольствие, которое я должен был испытать, делая девочке подарок, вдруг вышло из берегов, и я почувствовал себя на минуту совершенно счастливым. Я поднял глаза. Джулиан сияла благодарной улыбкой. Я засмеялся тому физическому ощущению, которое возбудили во мне ее ноги и о котором она даже не подозревала. Скрывать свои чувства бывает больно, но это дает нам какое-то преимущество над окружающими. И иногда получается смешно. Я смеялся, и Джулиан в детском восхищении своими сапожками вторила мне. «Нет, я сейчас не надену, очень жарко», — объяснила она продавщице. «Брэдли, ты ангел. Можно мне прийти на днях поговорить о Шекспире? Я всегда свободна. В понедельник, вторник. Вот, например, во вторник. В 11 утра у тебя. Или когда тебе удобнее». «Хорошо, хорошо. И мы поговорим серьезно и подробно разберем текст». «Да-да. Ой, как мне нравятся сапоги!» Когда мы прощались у метро, и я заглянул в ясную синеву этих глаз, у меня не хватило духу замутить их просьбой о лжи. Хотя к этому времени я и успел сочинить в объяснение какую-то вполне правдоподобную чушь. И только много позже я спохватился, что она так и ушла от меня в моих носках. Каким-то образом оказалось, что уже 12 часов.